а вот, наоборот, крохотный сапожный или подбойный. Звучат, сменяя друг друга, знатные имена: Нагель, Троетес, Шиповка, Вощанка. Гвозди железные, деревянные, медные, серебряные. У Игорька голова пошла кругом, устал от впечатлений. «Такого музея нигде больше нет», — гордо сказал Гвоздарь. «Хоть и чудно мне это. Всякое люди собирают — марки, значки, деньги, а про гвозди не догадались, а им-то много веков. Плохо было бы людям без гвоздей. Как, по-твоему?» «Плохо, конечно», — согласился Игорек. Потом Игорек с Гвоздарем чай пили из настоящего самовара, гораздо вкуснее, чем из чайника. А до этого Игорек самовар только на картинках видел. На прощанье царь подарил ему гвозденицу, ящичек для гвоздей с резной крышкой. «Гвозденица эта непростая. Откроешь крышку, и гвозди, что по озорству или глупости не по назначению вколочены, сами к тебе прибегут. Не забудь лишь слово сказать: «Милые гвозди, пожалуйте в гости». Да крышку долго открытой не держи, а то и другим в гости захочется. Коль зазеваешься, лишишься гвозденицы». Обрадовался Игорек такому подарку, большое спасибо сказать не забыл. Показал ему Гвоздарь обратную дорогу и удачи пожелал. Пришел Игорек домой, открыл гвозденицу и прошептал: «Милые гвозди, пожалуйте в гости». Тотчас же шум поднялся в квартире. Стали гвозди отовсюду вылезать и в ящичек прыгать. Из паркетного пола, из шкафа с одеждой, из стен и углов. Закрыл Игорек крышку и начал думать, куда бы опять их заколотить. Думал, ничего не придумал. Сел на старую табуретку, а она ходуном под ним заходила. Игорек взял молоток, подбил расшатавшиеся ножки и для крепости еще один гвоздь из гвозденицы в табуретку забил. Сел опять. Вот теперь хорошо, не шатается. Вышел Игорек во двор. У подъезда скамейка стоит, где обычно бабушки беседуют. Смотрит, спинка у скамьи перекосилась. Достал он 4 гвоздя из гвозденицы, ровно спинку прибил, чтобы удобней бабушкам было. Приятно стало Игорьку полезную работу делать. «Интересно, — думает, — сколько во дворе я напрасно гвоздей израсходовал!» Открыл он гвозденицу и опять произнес: «Милые гвозди, пожалуйте в гости!» Вновь стали в ящичек гвозди прыгать. Из березы, из качелей, из земли даже. Смотрит на них Игорек и думает: деревянную лестницу починю — раз, кормушку сколочу — 2, нет, кормушку и скворечник — 3. А тем временем уже все гости, не по назначению использованные, в гвозденице аккуратно устроились. Захотелось и другим гвоздям в гости, ведь крышка резная не закрыта, забыл про нее Игорек. На третьем этаже грохнулся на пол портрет гражданки Тыквиной. Гражданин Тыквин понять ничего не может, где гвоздь, на котором портрет висел. А в цирке выступал знаменитый на весь мир фокусник Иёк. Он уже и шпагу проглотил, и пилой себя позволил распилить, и огонь из себя весь выдохнул. Потом принесли ему доску, утыканную острыми гвоздями. стал йог на них.